«Бычий пузырь!» — усмехнувшись, представил жук. «Здрасте!» Склонив на бок голову и оглядывая девочек здоровым глазом, повторил хлопец и, не поднимаясь со стула, протянул руку. Динка сжала за спиной руки и бросила быстрый взгляд на сестру, которая с улыбкой сожаления взирала на эту сцену. «Встань!» — крикнул жук и силой толкнул пузыря ногой. Но Федорка опередила его. Остановившись перед хлопцем и втиснув в бока кулачки, она язвительно сказала: «А ты шо же развалился, як трухлява колода посреди поля? Может, ты великий пан, и не подобает тебе перед девчатами на ножки привстать? А может, ты несчастна калека без нога? Так я тебе помогу, а?» Пузырь, уставившись на Федорку единственным сверкающим, как в драгоценной оправе, глазом, не спеша встал. «Тебе меня не поднять!» — лениво сказал он, склонив на бок голову. «А вот я тебя одним мизинцем на тот дуб закину!» «Эге! Далеко куцому до зайца!» — засмеялась Федорка. «Далеко!» Пузырь крепко уперся в пол босыми ступнями и засучил рукава. «Хватит!» — подскочил к нему жук. «Хватит, говорю! Развалился, как свинья! Да еще и фасон жмет! Знал бы, не брал тебя с собой!» «А которая с них горчица?» — вместо ответа спросил пузырь, переводя взгляд с Федорки на Динку. «Я горчица!» — отодвинув Федорку, сказала Динка. «Ты?» — обрадовался хлопец и, взяв обеими руками руку Динки, осторожно пожал ее. «Мы тебе ягод насобирали, все трое собирали, Уха и Оська и я. Цыган, дай ей корзинку. Любишь ягоды?» — с ребячливой радостью спросил он, беспомощно выгибая шею, чтобы заглянуть Динке в глаза. «Спасибо!» — ласково сказала Динка и улыбнулась поймавшему ее взгляд единственному глазу, стараясь не замечать второго. Пузырь вдруг загоготал от удовольствия и, топчась как медведь на одном месте, обратился к мышке. «А ну, хозяйка, дай топор! Я вам все дрова переколю! Некуда мне силу свою девать!» «Ну что ж, переколи!» — просто сказала мышка. «Иди вон к сараю, там и дрова, и топор!» Пузырь пошел. По дороге он подхватил на руки бешено огрызающегося волчка и, подняв его ухо, что-то пошептал в него, потом поцеловал черный собачий нос и спустил притихшего волчка на землю. «Меня ни одна скотина не тронет, я для нее слово такое знаю», — заявил он, глядя на встревоженных его выходкой хозяев. Глава 33. Совещание на террасе. «А то шо за хлопцы?» — спросил Ефим, завидев еще издали на терраске чужих людей. «Да это Динкины знакомые, ничего, хорошие мальчишки, босяки из города», — поспешил объяснить Леня. «Хорошие босяки, значит, это как же понимать, га?» — усмехнулся Ефим, приглаживая курчавую голову. «Одним словом, не языкатые, зря болтать не будут. Да у нас и секрета особого нет», — засмеялся Леня. «Секрет обнакновенный, обида бедноте. Ну и пусть послухают, вреда не будет от этого», — согласился Ефим. Рядом с Ефимом шел солдат Нечипор. Опираясь на костыли и мягко вспрыгивая на ходу, он шел, опустив вниз голову и как бы разглядывая культяпку правой ноги с подвязанной выше колена штаниной. Из-под теплой бараньей шапки на темное, словно продымленное порохом лицо, сползали мелкие капли пота. На щеках и около носа чернели крупные, как дробь, ямки. Солдат был уже не молод, но, несмотря на то, что он был калекой, во всей его фигуре чувствовалась военная выправка. Сбоку солдата шел Дмитро. В его безусом лице и в круглых карих глазах была важность и достоинство взрослого мужика, не привыкшего тратить свое время на пустую болтовню. Войдя со всей этой компанией на террасу, Ефим просто сказал: «Ну, кто не знаком, знакомьтесь и перейдем к делу». Солдату придвинули стул. Остальные сели кто куда.